Глава 21. «Давай, переходи, а то время тикает, а у меня завтра ребята-самбисты выступают». После своего фиаско с гнездовьем членкор Переведенский пригласил меня к себе. Оказалось, что у него недалеко от города целая резиденция, причем неплохо охраняемая. На этот раз он тоже решил показать мне кино, только более интересное. Мы уселись перед экраном, и на нем появилась общая панорама, изображающая чуть всхламленную степную равнину, над которой колыхались сухие стебли ковыля. Судя по ним, снято это было ранней осенью. У степного горизонта виднелись крыши шахтерского городка, копры и поросшие травой терриконы. Потом панорама сменилась. На экране появились белые домики под шиферными крышами. За ними коптили небо трубы электростанции. А дальше... Помнится, я даже вскочил, потому что увидел башню. Кинооператор, видимо, нарочно сосредоточился именно на ней, и я смог разглядеть это строение в деталях. Башня начиналась с бетонного постамента, усиленного металлическими конструкциями, а вот дальше возвышалось нечто ни на что не похожее. Раньше, думая о башне, о которой вычитал в украденном у профессора документе, я представлял нечто решетчатое. Железное, утыканное антеннами или, на худой конец, раструбами, как на аппарате Рюмина. Однако то, что я увидел на экране, скорее напоминало исполинскую черную свечу. Она словно утончалась от основания к вершине, исчезая в тучах, медленно вращавшихся вокруг башни. Как будто та была черной эбонитовой палочкой, которую помешивают в химическом растворе. «Перед вами коллега-агрегат, который работает на принципе, противоположном тому, что заложен в излучателе Рюмина», принялся комментировать Переведенский. По замыслу изобретателя, его аппарат посылает радиоволны определенной частоты прямиком в мозг подопытных существ. В идеале, аппарат Рюмина должен закладывать в них новые стереотипы поведения, но, увы, этого не происходит. Особенно если речь идет о людях. Башня же наоборот. Улавливает мозговые волны всех доступных ее воздействию существ, кодирует их заново и переизлучает обратно. Причем излучение подается несколькими волнами, так сказать, послойно, тем самым влияя на мозг не одного или нескольких подопытных, а любого числа он их, к тому же свободно перемещающихся в пространстве. Он махнул рукой, и изображение задергалось, сменилось титрами и погасло. Зажегся свет. «Ну вот, Евграф Евграфович, вы получили возможность наглядно убедиться, что мы довольно далеко продвинулись в реализации проекта «Башни». Даже несмотря на то, что по приказу впоследствии разоблаченного врага народа Берии наш НИИ-300 был закрыт». Хмыкнув, я с откровенным любопытством посмотрел на членкора, которому, похоже, все было как с гуся вода. «Однако, дорогой мой товарищ философ, я вынужден вам признаться в совершенной мною ошибке». Переведенский выдержал эффектную паузу, наслаждаясь моим удивлением. «Да, для реализации проекта «Башни» было сделано все возможное. Я подобрал кадры из лучших ученых страны, среди них несколько лауреатов государственных премий. По моей инициативе создан новый абсолютно секретный институт, штат которого укомплектован исключительно вольно-наемными сотрудниками. И они, смею вас уверить, обеспечены всем необходимым. Сделать это было нелегко, особенно в первые послевоенные годы. Отчасти на мои собственные средства было закуплено или создано заново уникальное оборудование. Я лично ходатайствовал перед самым высоким руководством за то, чтобы сотрудникам нашей башни было предоставлено как можно больше творческой свободы. Похоже, в этом и состоял мой просчет. На лице членкора появилось выражение глубочайшего раскаяния. Неделю назад из башни бежала военизированная охрана. На допросе и солдаты, и офицеры несли какую-то чушь и дружно просили отправить их на Целину или в Заполярье. Я связался по телефону со своим замом, которого сам же и назначил руководителем башни. Этот наглец мне ответил: «Не лезьте не в свое дело, не мешайте работать!» и бросил трубку. С той поры телефон башни не отвечает. Аэроразведка тоже ничего не дала. Я просил Министерство обороны, чтобы наши славные космонавты сделали снимок с орбиты, но мне отказали. На всех же аэрофотографиях видно одно и то же — густой туман, который накрывает башню до полной невидимости. Одна специально подготовленная группа попыталась проникнуть на территорию проекта по земле, другая — с воздуха. Обе вскоре были выловлены в окрестностях башни. Состояние этих крепких парней оставляло желать лучшего. Вы видели Третьяковский бедолаг в киноролике, якобы обнаруженном в Германии? Но тогда поверьте мне на слово, наши бойцы теперь выглядели не лучше. Не знаю, кто пронес в башню излучателя Рюмина, но захватившие ее мятежники применили он и не задумываясь. Иными словами, контроль над проектом полностью утрачен, и если в ближайшее время мне не удастся его восстановить, придется пойти на крайние и решительные меры. Произнеся это, Переведенский воззрился на меня с такой надеждой, что я оторопел. Кто бы мог подумать, что взгляд этого толстого, красноречивого очкарика может оказаться таким пронзительным? «Что это вы на меня так уставились, товарищ членкор?» — спросил я как можно вежливее, подавив в себе желание дать ему по рылу. «Потому что вы, товарищ философ, наша единственная надежда», — сообщил тот. «Да, я знаю, что вы еще очень далеки от истинного понимания тех высоких целей и задач, которые я преследую в науке. К сожалению, наша научная интеллигенция воспитана на обветшавших идеалах Толстого с его непротивлением злу насилием и прочим буржуазным гуманизмом. Нам, подлинно советским ученым, ведомо, сколько бед приносит неуправляемая человеческая природа. Увы, непредсказуемость поступков, неопределенность намерений, физическая и психическая неустойчивость человеческого материала не раз становилась угрозой для самых смелых попыток достичь необходимого уровня общественного развития. Теперь, когда религиозные и иные проповеди показали свою практическую бесполезность, когда мы почти обрели орудие по усовершенствованию человеческой природы настолько же надежное, насколько крепка наша вера в победу коммунизма, какие-то прохиндеи пытаются его у нас отнять. Вы только представьте, товарищ Третьяковский, общество, не знающее преступности, психических заболеваний и социальной напряженности. Общество, в котором каждому будет предоставлена возможность реализовать себя, разумеется, в рамках отведенных ему эволюции и созданной нами системой регуляции. Мы навсегда избавим наш народ, а потом и все человечество от таких прискорбных явлений, как наркомания, сексуальное извращение, терроризм. Все это станет невозможным в обществе, построенном на строго отмеренном для его членов уровне удовлетворения потребностей. Надеюсь, что вы, товарищ философ, теперь понимаете, насколько важен наш проект. Речь товарища Переведенского произвела на меня впечатление. Оказалось, что не только на меня. Я-то недоумевал, чего это член КОР так передо мной распинается. Или он забыл, что уже однажды толкал аналогичные речи перед зэком, осужденным по 58.7. Все объяснялось проще. Я был не единственным его слушателем. Вдруг где-то за моей спиной раздались громкие, точно в театре, аплодисменты. Стена позади раздвинулась, как складная китайская ширма, и за нею обнаружилась группа товарищей в дорогих, но плохо сидящих на них костюмах. Так вот, оказывается, перед кем каялся и распинался хозяин резиденции. Бесшумно возникли вышколенные официанты и стали разносить между гостями членами корреспондента Переведенского бокалы с шампанским. Я тоже взял бокал. Мне хотелось поскорее запить гадостное ощущение очередного проглоченного дерьма, которое появилось у меня во рту. Ко мне стали подходить присутствующие на этом странном мероприятии товарищи и протягивать кто гладкие ненатруженные ладошки, а кто мозолистые длани, называя свои имена, должности и звания. Но я только отмахивался от них, потому что увидел в толпе своего брата. Мини же возвышался над Переведенским, как скала, и что-то ему впаривал, но, судя по всему, слова секретаря Союза писателей СССР не казались его собеседнику убедительными. Ибо членкор, вежливо улыбаясь, пропустил сказанное мимо ушей, а потом и вовсе повернулся к толпе приглашенных и громко объявил. «Товарищи, благодарю за внимание. Вы свободны. Мне нужно обсудить с братьями Третьяковскими некоторые подробности предстоящей операции. Дело это сугубо секретное и требует максимальной собранности. Прошу меня простить». Официанты, они же, видимо, охранники, распахнули прежде мною незамеченные неширокие двери, ведущие к винтовой лестнице, и все присутствующие, за исключением нас троих, потянулись к ней. «Ну и к чему весь этот цирк Шапито?» — спросил я у Переведенского. «При чем здесь Шапито?» — невозмутимо переспросил членкор. «Если вы имеете в виду демонстрацию строго засекреченного фильма и мое последующее выступление, то все это было сделано главным образом ради вас. Ну и, разумеется, ради всех этих секретарей комитетов партии, председателей профсоюзных организаций, передовиков производства, людей, которые немало мне помогли с реализацией проекта, ведь у нас народное государство, и все в нем делается ради народа. И вот, чтобы вернуть им веру в силу нашей науки, я просто обязан был предоставить им героя, который не пожалеет сил, а может быть и жизни, ради торжества знания. «Вы либо убежденный демагог, либо неисправимый мошенник», — сказал я. «Я с вас еще за тот арест не спросил». «Полегче, полегче, гражданин философ», — проворчал Переведенский. «Да, признаю, что обвинение в государственной измене было излишне крутой мерой. Увы, во времена культа личности нередко прибегали к репрессивным методам формирования кадрового состава некоторых научных и конструкторских учреждений. Сейчас же иное время. Ученые работают не за паёк, а за хороший оклад. Улучшение жилищных условий, прикрепление к продуктовому и вещевому спецраспределителю. Все это всецело будет предоставлено в ваше распоряжение, Евграф Евграфович. Ну а сегодняшнее небольшое представление — это, если хотите, небольшой дипломатический маневр. Что бы вы мне ответили, предложи я вам сходу без обиняков проникнуть в сверхсекретный государственный объект, персонал которого взбунтовался. То же, что и сейчас отвечу. Идите к черту. Но вот видите. Однако я не намерен принуждать вас силой или угрозами. Нет, я хочу обрести у вас сознательного союзника. Поэтому попытался немного подсластить пилюлю. То есть вам нужно повторить еще раз? Ну так повторяю. Идите к черту. Не пойду, совершенно невозмутимо произнес членкор. Я же знаю, башня интересует вас как мыслители еще с той поры, а именно с 1949 года. Не буду пытаться проникнуть в подлинные ваши мотивы, сейчас это не так важно. Вы уже поняли, башня не выдумка и не фальшивка, а основное достижение проекта. Неужто вам не хочется увидеть все собственными глазами? Ну а если все-таки не хочется? Думаете, органам неизвестно, каким образом вы попали под Бериевскую амнистию? Когда эвакуировали НИИ 300, вас среди заключенных не обнаружилось. А вытащивший вас из тюрьмы подполковник Кукольник оказался предателем Родины. В финской прессе сообщили, что он арестован при нелегальном переходе границы и обратился к властям с просьбой о предоставлении политического убежища. Думаете, никто не догадался связать побег Кукольника с вашим таинственным исчезновением? Ошибаетесь. Расследование показало, что бывший подполковник госбезопасности получил финские дипломатические паспорта от бывшего князя Трубецкого, бандита и валютчика. Надо думать, он и вам устроил справку об освобождении по амнистии. Заметьте, я не спрашиваю, так ли это. Не мое дело разбираться с беглыми преступниками. Более того, я задействовал все свои связи, чтобы вас оставили в покое. Мне необходимо было, чтобы ваша голова поработала на свободе. И результат меня не разочаровал. Ваш процесс великолепен. Однако, если вы сейчас начнете ерепениться, в конце концов подумайте о судьбе вашего брата. Я посмотрел на мини Евграфовича Третьяковского. Секретарь СП был жалок. Он сидел, скорчившись в креслице, и старался не смотреть мне в глаза. «Ладно, черт с вами», — сказал я, — «банкуйте». «Вот это другой разговор», — устало проворчал Переведенский и щелкнул пальцами. С легким шорохом в комнате возник один из официантов. Присмотревшись к нему, я понял, что не ошибся. Судя по накачанным бицепсам, такой мог и по морде дать, и скрутить в два счета. Уж не обработан ли этот парень по методу, о котором болтал сегодня наш гостеприимный хозяин? Умеют нынче члены-корреспонденты устраиваться. «Подавайте на стол, милейший», — приказал тот. Кивнув, официант-охранник удалился. Пока подобные ему расторопные парни с равнодушными лицами вносили стол, пока накрывали, я размышлял о том, что проект «Башня» устроен весьма любопытно. Похоже, за всей этой трескучей чушью, которой пичкает нас Переведенский, действительно кроется что-то серьезное, и дело не только в правительственной поддержке. Ведь притащил же он сюда всех этих титулованных товарищей. Взять хотя бы меня. Не последняя фигура в советской литературной номенклатуре. А ведь поди ж ты, за все время нашего не слишком лицеприятного разговора с Переведенским не проронил ни слова. «Скажите, гражданин Переведенский», — спросил я, когда подали первую перемену блюд, — «а кто вы на самом деле?» Членкор хмыкнул. «Научный руководитель, так называется моя должность», — ответил он. «Не статский советник, но и не коллежский асессор. В общем, мой чин не выше вашего. Башня — мое детище, моя кормилица и поилица. Вам трудно понять, вы человек иной закваски. В ваших глазах я кажусь чудовищем, но для меня башня — это большая и светлая мечта, можно сказать, со студенческой скамьи. Понятно, что я, как и многие в том возрасте, мучился от неутолимой жажды все переменить. Обычно это связано с тем, что желаний много, а возможности их исполнить — сгулькин хвост. Оттого и весь мир выглядит плохо устроенным. И вот на последнем курсе я прочел одну брошюрку. Ее автор утверждал, что причина неустроенности общества не в экономических или политических недостатках, а только лишь в эгоизме, который зиждется на инстинкте самосохранения. Стоит его изменить на инстинкт сохранения равновесия в социальной и природной среде, то любой вред обществу станет для личности равносилен покушению на самоубийство. Брошюрка так бы и осталась одной из многих, прочтенных в молодости, если бы не сообщение в газете о сенсационном изобретении Рюмина. Воодушевившись, я составил первый вариант своего проекта и начал околачиваться с ним по кабинетам. Переведенский умолк, словно забыл, о чем хотел сказать. Его взгляд застыл, а зрачки сузились. Совнарком, в котором тогда верховодили разные там Каменевы, Зиновьевы, Рыковы и прочие интеллигенты, не смог оценить весь грандиозный размах этого замысла. Пришлось ждать, но не просто ждать, а работать, добиваться положения в науке. «Товарищ Переведенский известен как человек убежденный, можно сказать, фанатик своего дела», — язвительно заметил Мини. «Ну а как же?» — самодовольно подтвердил тот. «В таком деле без фанатизма не обойтись. Судите сами, товарищи. 3 десятка лет я занимаюсь этим проектом. Многие мои коллеги занимали высокие посты в Академии наук во время культа личности. Получали квартиры в высотках, дачи в академических поселках, ордена и премии. Я же остался скромным профессором, членкором неприхотливым в быту. Спросите, почему?» Я ждал своего часа. И дождался.